старых аттракционах, в наблюдении за каждым листом, каждой темной тенью, подготовили меня к этому моменту. Я ничего не упущу. Буду бдительной. Никто не может заставить меня забыть наставление отца. Прошло уже несколько дней с тех пор, как соседская девочка написала мое имя на стекле. Я неотрывно слежу за домом напротив. Существует лишь вселенная, созданная моим разумом. Окно и возможность снова увидеть незнакомку. Когда наступает утро, сознание начинает угасать. Темно. В доме царит тишина. Все спят. Единственный звук исходит от моей кровати, где похрапывает Дейзи. Но я жду и наблюдаю. В конце концов, роговица глаз пересыхает от редкого моргания, и я решаю ненадолго отлучиться в туалет. Когда я возвращаюсь на наблюдательный пост, то замечаю в окне напротив чью-то тень и тут же сбегаю по ступенькам и выскальзываю за дверь еще до того, как успею сообразить, насколько это может быть опасным. Ворота по-прежнему закрыты, так что я крадусь вдоль забора, словно призрак, бесплотная и бесшумная. Отверстие в доске находится на том же месте, что и раньше. Я заглядываю в щель, но на этот раз с другой стороны никого нет. Я налегаю на забор всем телом и чувствую, как он прогибается. С самого основания он уже начал подгнивать, весь почернел от земли и влаги. Пинаю здоровой ногой деревяшки, и одна из них ломается. Совсем легко. Еще несколько ударов, и мне удается расширить отверстие настолько, что можно в него пролезть. Зарываясь пальцами в землю, я наполовину проползаю, наполовину протискиваюсь в дыру, затем встаю, отряхиваю грязь с одежды и осматриваюсь по сторонам. Газон у соседей засох. На поверхности современного бассейна плавают скрученные листья. Плетёное кресло лежит перевернутым. На мертвой траве разбросаны пустые стаканы. Рядом валяется книга в мягком переплете с намокшими страницами. Стеклянная дверь на веранде приоткрыта, и я крадусь по направлению к ней, стараясь ступать бесшумно. Из глубины дома доносится кошачье мяуканье. «Пайпер?» — раздается голос прямо у меня за спиной. «Это ты?» Я медленно оборачиваюсь. Передо мной стоит темноволосая, кореглазая и смуглая девочка в желтом платье. В руках у нее мерцает красным огонек сигареты. «У тебя все в порядке?» — спрашивает соседка. «Для гостей сейчас поздновато, знаешь ли?» «Это ты махала мне из окна?» Не отвечая, перебиваю я, едва в состоянии выговорить хоть слово. Голова кружится от усталости. «Ага», — собеседница протягивает мне руку. «Я Холидей». Я неуверенно пожимаю ее ладонь. Моя собственная вспотела, да и от меня самой наверняка дурно пахнет, так как я по-прежнему не моюсь. «Пайпер, ну ты это и так знаешь». Почти уверена, что в моем голосе слышится подозрение. «Мне нужна помощь, но можно ли доверять новой знакомой?» «Точняк. Ты единственная девчонка моего возраста в округе, вот и хотелось с тобой встретиться. Но ты почти никогда не выходишь из дома. Вот я и написала твое имя на окне. Прости, стремновато получилось». Она указывает на мой дерутационный сапог. «А это что за фигня?» Сломала лодыжку. «Как?» Пыталась сбежать с приема у психиатра. «Гонишь? Что, серьезно?» Холидей расплывается в улыбке, бросая сигарету и наступая на нее ногой в черном ботинке. Затем приглаживает заплетённые в мелкие косички волосы. «А зачем вломилась ко мне во двор? Да еще так поздно. Не то чтобы я жаловалась, все равно бессонница одолела». «Не знаю». Я принимаюсь грызть ноготь, но вспоминаю материнские упреки и отдергиваю руку. «Ты же сама меня пригласила?» «Без базара», — едва заметно улыбается собеседница. «Ну и лады. Я рада, наконец, познакомиться. Как тебе живется у Джинни? Скоро она тебя отпустит в школу». «Откуда ты знаешь ее имя?» Я слышу, как в ушах отдаётся гулкое сердцебиение и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Да мы соседи уже фиг знает сколько. Я живу здесь с детства». «А мы раньше не встречались?» Никак не удается отделаться от ощущения, что мне давно знакомы глаза и голос Холидей. «Мне кажется, мы уже виделись». «Ну, мы типа дружили, когда были еще маленькими». «В каком возрасте?» Спрашиваю я, перебирая в уме лица людей, с которыми общалась, и места, которые посетила. Холидей не обнаруживаю. «Да в детстве, в первом классе, давным-давно уже. Ты меня вообще не помнишь?» «Нет. А я раньше бывала в этом доме?» Холидей кивает и подбирает перевернутое плетёное кресло. «Закурить хочешь?» «Подожди, ты сказала...» В голове вертятся сотни вопросов, но вместо них я произношу. «Я не курю. Нужно поинтересоваться, можно ли пройти через ее дом к дороге и бежать, но без плана и без денег далеко мне не уйти. А еще я пока не уверена, насколько безопасно просить новую знакомую о помощи». «Ну и правильно», — комментирует она, зажигая вторую сигарету. «Сама все хочу завязать. Родаки прикончат, если застукают. Но это я так нервишки успокаиваю. Или мне так кажется. Записалась в этом полугодии на кучу продвинутых курсов и очень плохо сплю. Меня тоже бессонница мучает. Парочка полуночников, значит? Пожалуй, это неплохое основание для дружбы. Холиды улыбается, но затем бросает взгляд через плечо и ругается, поспешно выкидывая сигарету. Дерьмо. Джинни у забора. Мне пора. Соседка вбегает в дом, закрывает дверь веранды и задергивает шторы. «Подожди!» — восклицаю я, но слишком поздно. Новая знакомая уже исчезла. Женщина стоит с другой стороны забора возле проделанного отверстия, так что видны одни ноги. «Пайпер!» — окликает она. «Ты там?» — я протискиваюсь обратно через дыру. «Пайпер?» — недоверчиво выдыхает Джинни и тут же набрасывается. «Что ты забыла у соседей во дворе, да еще посреди ночи?» Раньше она никогда еще не повышала голос. «О чем ты только думала? Ты напугала меня до полусмерти!» «Вот так обвинение!» «Да от кого?» «Я была неподалеку. На пробу отвечаю я. «Ну, знаешь!» Не переставая буравить меня гневным взглядом, заявляет женщина. «Я пыталась быть терпеливой и понимающей и слушать рекомендации врачей, но теперь ты подвергаешь риску свою жизнь. Что ты планировала сделать? Сбежать? И куда?» Я пожимаю плечами, радуясь, что она не упомянула Холидей. «Ответь мне, пожалуйста!» «Мне нужно было побыть одной». На шее Джинни пульсируют вздувшиеся вены. Маска добродушия соскальзывает с её лица. Ярость ее старит. Чуть-чуть обрисовывает морщины и линии на лбу и в уголках губ. Мимо нас проносится порыв холодного ветра, и женщина плотнее запахивает на себе халат. «Иди в дом. Сейчас же». Я видела подобный взгляд раньше, у отца, так что молча подчиняюсь. Оказавшись внутри, Джинни включает свет. Ее лицо снова становится бледным, а голос привычно монотонным. «Ты голодна? Я могу приготовить легкую закуску. Хочешь тост с джемом? Мой клубничный джем завоевал приз на фестивале, к твоему сведению». «Какая, к чертям, закуска?» «Нет». Я разворачиваюсь и убегаю в свою спальню. Единственное безопасное здесь место, которое на самом деле вовсе не является безопасным. Хлопаю дверью. Меня прошибает холодный пот. Эта комната могла бы принадлежать кому угодно. Если я завтра умру, то не останется ни единого знака, что я жила здесь. Я должна сделать хоть что-то, чтобы доказать свое существование. Перерыв ящики стола, достаю ручки, маркеры и карандаш, который выглядит как ручка. Щелкаю на кнопку, выдавливая грифель. Мне нравилась та точилка, что была у меня дома, и запах недавно заостренных карандашей. А еще звук, с которым срезалась стружка, и ощущение, что нечто бесполезное вновь становится пригодным к работе. Я хватаю ручку и принимаюсь рисовать на стене дом. Здание, огород, озеро, рощу. Перо вгрызается в покраску, продавливая несколько старых слоев, пока место, где я росла, оживает. Это мое признание в любви к семье. Закончив рисунок, я направляюсь к шкафу, отодвигая в сторону одежду и пишу на задней стенке свое имя. Меня зовут Пайпер Блэквелл. Мои родители — Анджела и Кёртис. Мы живем в старом парке развлечений где-то в северной части Калифорнии. Меня держат здесь против воли. Кто-нибудь, помогите мне. Пожалуйста. Потом я швыряю ручку через все помещение. Она ударяется о стену и падает на пол. Никто никогда не прочитает мое послание. Никто никогда не увидит рисунка. «Перо опаснее меча», — сказал бы отец. «Но только если твой противник умеет читать». Скрестив ноги, я сажусь на пол и пишу на стене свое имя. Снова и снова. Так или иначе, но мир узнает, что я была тут. Пайпер Блэквелл. Пайпер Блэквелл. Пайпер Блэквелл. Я вывожу буквы до тех пор, пока руку не начинает сводить, пока ручка не падает из пальцев, пока имя не превращается в бессмысленную мешанину линий и закорючек. Глава 31. До. Тайный обмен улыбками. Прикосновение локтя.